«Смерть в Орбигусе». Эрик XIV сдался на милость победителей и отрекся от короны. Так в 1568 году новым правителем Швеции стал Юхан III. Но как поступить с прежним королем? Казнить сводного брата Юхан не решился и отправил родственника в тюрьму. Немногочисленные сторонники Эрика XIV устроили заговор. Они собирались свергнуть нового государя и вернуть на престол прежнего. Заговор провалился, и несколько его участников были казнены. Юхан приказал содержать брата в более жестких тюремных условиях. Эрика перевели в подземелье замка Або, потом в Кастельгольм и, наконец, в камеру Грипсгольма, где когда-то находился сам Юхан. Неожиданно и в этом замке среди стражников выявились сторонники экс-короля. Их арестовали, а самого Эрика перевели из Грипсгольма в Орбигус. Его противники тем временем убеждали Юхана принять радикальные меры. «Даже в темнице отрекшийся монарх опасен для государства», — настаивали они. Уговоры подействовали. Юхан III наконец согласился. Действительно, живой экс-король всегда будет таить опасность. Но казнить официально сводного старшего брата он все же побоялся. Вдруг это вызовет недовольство в стране. Кто-то из придворных предложил. Эрик всегда интересовался дремучим прошлым, деяниями Одина, Тора и других языческих башков. Так пусть же он умрет от яда, который изготавливали асы. Есть версия, что в Орбигусе экс-королю подсыпали отраву в суп. А по Стокгольму еще долго ходили слухи, будто яд по рецепту асов приготовил некий лапландский карлик. Поговаривали также, что Эрик в предсмертном бреду шептал тюремщикам: «Священный молот уже занесен над миром, и никто, кроме Всевышнего, не знает, как все обернется после того удара».